делают операцию с размахом, и наше сиюминутное желание учитывать не будет. Пока не насобираем золотишко с камушками в достаточном количестве, нам дорога назад закрыта. И тебе что, деньги не нужны? Да в гробу я видел эти деньги, если я из-за них тут навсегда застряну. А пока мы тут корсарствовать будем, пиндосы всех на уши поставят. Пропажа военного корабля — это не хукры-мухры. Константинович, чем ты слушаешь? Я ж тебе сказал, мы здесь можем пробыть месяц, год, 10 лет, но вернемся в ту же точку времени, из какой ушли. Правда, постаревшими на 10 лет. Наши биологические часы тикают независимо от прыжков во времени. Но для америкосов их фрегат исчезнет только в тот момент, когда мы вернемся. А поскольку вынырнуть мы можем где угодно, хоть возле входа в Кольский залив, то хрен они что поймут. Был ТЗ с фрегатом в Карибском море, и нету. И вдруг раз ТЗ, и в то же мгновение хрен знает где появляется. А фрегата пока нет. Но может и он где появится. Бермудский треугольник, понимаешь? Но потом-то все равно узнают, обязательно кто-то проболтается. А да потом ты сначала доживи. Так вот и я о том же. Петрович, ты что, вообще безбашенный? Не понимаешь, что мы влезли туда, откуда выхода нет? И мы все по возвращению нежелательные свидетели. Константинович, у тебя эмоции совсем зашкаливают. Давай рассуждать логически. Мы уже здесь и соскочить не можем при всем желании, так? Так, если начнем качать права, то добьемся только обострения отношений с нашей конторой в лице босса и помощника по абордажу, который с недавнего времени стал еще и старшим доктором. Хочешь попасть к нему на прием? Я не хочу, потому что независимо от наших действий мы не перестанем быть свидетелями. И в данный момент единственная возможность обеспечить себе хоть какую-то безопасность в будущем — это перейти из категории ненужных свидетелей в нужные свидетели. Контора на этом не остановится. Если первый рейс пройдет успешно, и мы сможем умыкнуть у испанцев несколько сотен тонн золота, то очень велика вероятность следующих походов за зипунами. И в них лучше посылать людей проверенных и хорошо себя зарекомендовавших, чем рисковать каждый раз и брать неизвестно кого. Согласен? Согласен. Но где гарантия, что так будет? Гарантии нет. Но я могу гарантировать, что будет сейчас, если начнется буза. Старший доктор со своими ассистентами проведут сеанс интенсивной терапии для самых недовольных больных, а остальные недовольные больные заткнутся. Но доверия к ним уже не будет, и по возвращению они гарантированно попадут в категорию нежелательных свидетелей. Тоже хочешь примкнуть к ним? «Ну что же делать?» «Хорошо выполнять свою работу и молить всех богов, чтобы контора не сочла нас ненужными свидетелями. Потому что если даже предположить невозможное, мы сейчас захватим пароход и вернемся в свое время, то мы все равно останемся свидетелями. Причем ненужными свидетелями, поскольку провалили задание. Делай выводы». «А если эта бандура не сработает, и мы не сможем вернуться?» «Тогда останемся здесь. В конце концов, не к динозаврам же, в палеозой, или как он там называется, мы попали. И останемся здесь не с пустыми руками. Это чтоб тебе на душе спокойнее было. Может, еще каким-нибудь здешним графом или бароном станешь. Титулы во все времена покупались за золото, а уж с золотом, я так думаю, у нас проблем не будет». Наутро Березин слушал запись этого разговора и посмеивался. Система прослушки помещений, оборудованной еще в Николаеве, работала прекрасно, и обнаружить ее не специалисту было практически невозможно. За все время после выхода из Николаева накопился достаточный материал, из которого уже можно было сделать выводы, кто чем дышит. Но капитан ТЗ поражал даже видавшего виды генерала КГБ СССР. «Да, Леонид Петрович, как говорится, в тихом болоте... И как же мы раньше себя просмотрели? Одно слово — наш человек».